Вот Сергей едет, даже про свой дорогой Новосибирск перестал ныть. Гнетов насупился. «Грозятся вообще на инвалидность выгнать», — сказал он глух. «Какие-то будто припадки у меня, и с рукой плохо». «Припадки вылечит, а рука, что ж, чекисту, главное, голова», — сказал Штуб. «Голова же у тебя, Виктор, хорошая, толковая». Из госпиталя Штуб с Колокольцевым поехали искать швейную машину. У Августа Яныча возникла идея на досуге обшивать семью. Шить за годы войны он приобвык даже на капризных немецких генералов, не то что на Алика или Тутушку. Уж им-то он угодит. А Зосе он сошьет костюмчик, какой видел на подруге одного арийца в Праге. Еще тогда он подумал, как бы это пошло голубым и веселым Зосиным глазам. Только вот справится ли он с риверами? Это не мундирное шитье, выработка другая. «О чем вы задумались, товарищ полковник?» — спросил его Сережа, когда они тащили в гостиницу швейную машину. «О шитье для дам», — серьезно и спокойно ответил Штуб. «Надо бы литературку на эту тему посмотреть». В коридоре вагона, который мчал полковника Штуба с фамилией Вунчанск, как-то поздним вечером, когда они стояли там с Зосей, обдумаемые свежим ветерком, Август Яныч вдруг тихонько запел по-немецки. «Мы стремимся в поход на восток, за землей на восток, по полям, по лугам, через дали к лесам, за землею вперед на восток». «Что это?» — испуганно спросила Зося. «Так, чепуха», — ответил он виноват. «Это нацисты пели во время войны». «Милый мой, любимый, чего же ты натерпелся?» — шепотом сказала Зося. «Я только теперь догадался. Я только теперь все окончательно поняла. Прости меня, что я рассказал тебе про валенки, про все эти глупости. Простил?» Он молча обнял ее одной рукой, свою ясногласую Зосю. «Расскажешь мне?» — спросила она. «Я все начисто забыл», — ответил Штуб. «Все к чертовой бабушке. Но песню же помнишь?» «Разве что сегодня помнил, а сейчас и ее забыл». «Но еще ты что-нибудь помнишь?» «Я хорошо шью генеральские мундиры, прекрасно чищу обувь. Знаю все тайны раскаленного утюга, недурно стригу и брею. Неизвестно, что такое массаж лица. Но главное все-таки мундиры. Ты не хочешь мне ничего рассказать. Мне все это осточертело, Зосенька. Может быть, со временем на пенсии я буду делиться с молодежью некоторыми воспоминаниями, приправленными скромненьким враньем. Вспоминающие, по-моему, непременно врут. А сейчас мне тошно об этом думать». В вагоне этой ночи Зося видела, как дважды он просыпался, слепо и быстро вглядывался в синие сумерки купе, освещенного ночником, искал очки и, не успев надеть их, засыпал опять напряженным каменным сном. Так спал он всегда, долгие годы, словно проваливался и все-таки все слышал, в полглаза спал. «Но это же немыслимо», — сказала ему как-то Зося. «Пойти к доктору?» «Конечно. Знаешь, что скажет самый умный из них? Он скажет: гуляйте на ночь побольше, не курите, ужин отдайте врагу из пословицы, ну, лыжи, физзарядка, потом острые, копченые, жирные». Литературку на тему о шитье для дам Штуб подраздобыл, но индивидуальным пошивом Вунчанске занимался мало. Во-первых, со временем уж очень было туговато, во-вторых, с мануфактурой, на которой не хватало денег, а в-третьих, Алик даже побелел от горя и оскорбления, когда увидел своего отца, бойко шьющего на ножной швейной машине курточку Тутушки. «Ну уж это!» — воскликнул Алик и захлебнулся. «А что?» — блеснул на него очками отец. «Представляю себе Ковпак, Вершигора или Медведев, или Заслонов. Нет, это даже вообразить себе невозможно». И все-таки постепенно он обшил их всех и даже Алика.